Советы поддерживают свободный Китай. Журнал. Москва. 26 марта 1937. Перед моим отъездом мне выдалась возможность переговорить с китайским послом, мистером Дзян Тинфу. Посол Тинфу, выпускник Корнельского университета, очень дружественно настроен к Соединенным Штатам. На свой пост он был назначен с позиции секретаря президента Китая мистера Лю Шэна. Примечание мемуариста. Конечно, произношение китайских имен может очень сильно разниться для европейского уха. Тем не менее, в английской традиции я тоже не обнаружил никаких президентов Лю Шэнов. Скорее всего, речь идет о главе партии Гоминьдан Чан Кайши. Том самом Чан Кайши, что наградил предателя генерала Власова орденом Золотого Дракона. Продолжаем. У меня сложилось впечатление, что за последние несколько дней отношения между Китаем и Советским Союзом неизмеримо улучшились. Возникло определенное понимание. Заключена договоренность о том, что Советский Союз воздержится от коммунистических действий в Китае, которые враждебны действующему китайскому правительству. Договоренности особо оговаривают, что СССР не будет предоставлять помощь никаким независимым коммунистическим военным силам Китая или местным правительствам. Это очень много значит для Китая и многообещающе для укрепления ситуации в стране. Со своей стороны, китайское правительство примет меры, чтобы позаботиться о тех людях Китая, которые вследствие этого окажутся лишены средств поддержки. Примечание мемуариста. История покажет, что Чан Кайши окажется тем еще империалистом и негодяем. И придется Советскому Союзу поддерживать его злейшего врага, товарища Мао. Только под руководством Мао и при нашей военной поддержке удастся освободить Китай от японских карателей. По сути, создать современный, независимый Китай. Для многих открытие, но если бы не товарищ Сталин, никакого Китая бы просто не было. Продолжаем. Дневник. Париж. 29 марта 1937. Оказались здесь по дороге домой в прекрасный пасхальный понедельник. Вечером посетили оперу «Маруф. Башмачник из Каира». Долго мы не высидели. За исключением пения и одного из танцоров, представление оказалось весьма ниже ожиданий и не шло ни в какое сравнение с русской оперой Москвы и Ленинградом. Дневник в море. 30 марта 1937. Отплыли из Шербурга домой на Королеве Марии.